Партия завершилась через минуту. И Курт, выдворив помощника Иваналина отсыпаться перед дежурствами, вновь развернул в боевую готовность обе армии, в очередной раз пытаясь сразить себя самого. Над головой время от времени еще что-то шебуршало, кто-то прохаживался по скрипящим половицам, производя какие-то вечерние приготовления. Однако все стихло довольно скоро. Общаться постояльцам было незачем и не о чем после проведенного бок о бок дня, да и вряд ли у кого-то из них остались на это силы. Тишина не нарушалась ни шагами, ни голосами, и лишь неправдоподобно терпеливая импала изредка недовольно фыркала, пытаясь устроиться на сон в своей тесной кладовке. Ночь за запертыми ставнями царапалась в стекло, завывая в трубе и под крышей, однако назойливого волчьего воя сегодня слышно не было. Быть может, и в ту первую ночь это в самом деле были просто-напросто волки, которые теперь разбежались, внезапно обнаружив на своей территории чужака, с которым их звериный инстинкт подсказал не связываться и убраться с его пути во свояси. Или голос, слышанный тогда, принадлежал их неведомому противнику, или в допущениях Ван Алина есть хоть доля вероятности, что вполне может статься, что это был клич, призыв, посланный находящимся поблизости сородичам, которые этой ночью попытаются предпринять что-то вместе со своим разведчиком, обнаружившим здесь докучливого охотника. Арбалет Ван Алина, этот переходящий жезл охранителя спокойствия, и две железные стрелы лежали рядом на столе. В случае внезапных осложнений, присутствующий в трапезной зале часовой должен был успеть в самом худшем случае задержать здесь нападающего, пока не подоспеет помощь, а в лучшем – пришпилить тварь к стене. Однако ни сам Курт, ни охотник, ни даже Бруно, не имеющий реального опыта встреч с какими-либо существами подобного плана, не представляли себе, каким образом ликантроп может очутиться внутри трактира. Вынести эту дверь без пособника и хорошего тарана не смог бы и Стриг, чьи невероятные возможности мастер-инквизитор некогда сумел оценить лично. Вряд ли сил одного, пусть и очень большого волка, хватит на то, чтобы проломить или подвинуть с места два ряда окованных досок, посаженных на петли в два пальца толщиной. Арбалет посему оставался лишь чем-то вроде утешительного талисмана. Присутствие коего должно вселять в одинокого часового уверенность в своих малых силах. А вот запертая толстая дверь охранникам, чья защита на поверку куда реальней и надежней. И талисман, и охранника в неповрежденном и неизменном состоянии Курт сдал Ван Алину спустя 3 часа. Из-за стен по-прежнему не доносилось никаких иных звуков, кроме тяжелой поступи морозного бурана, и засыпая, он слышал лишь снег и ветер. Сон пришел не сразу и был прозрачным, точно паутина, не впуская в себя сполна. Когда охотник поднялся в комнату, дабы разбудить в его очередь Бруно, проснулся и Курт, выслушав и без того уже понятное уведомление о том, что все тихо и необъяснимо спокойно. Так же легко, само собою, он вынырнул из этой невесомой дремы, когда возвратился помощник, сдав дежурство фон Зайденбергу. Бросив из-под полуприкрытых век взгляд на то, как Бруно неспешно укладывается, Курт закрыл глаза снова и отвернулся, не задавая самоочевидно никчемных вопросов о ситуации внизу. Итак, тишина. Никого. Ни ликантропа, стремящегося проломить ставни и, разбив стекло, вскочить внутрь, кромсая людей направо и налево. Ни человека, при свете дня пытающегося напасть на выходящих за пределы стен. Безмолвие и тишина. Во дворе трактира никого, ни следа, только пустой, ровный, как свежесчищенный пергамент снег. Еще одно утро, которое по счету, второе или третье. День полной силы оборотня, в который, как знать, возможно, тоже так ничего и не случится. Миновавшая спокойная ночь вселила в его подзащитных надежду на то, что ликантроп покинул эти места, и опасаться теперь уже нечего. Разумеется, все этому только рады, и сложно их за это осуждать. Для этих людей главное, что ничто больше не угрожает их жизням. Разумеется, вне себя от злости Ван Ален, Разумеется, недовольно вздыхает помощник, и мрачно раздражается он сам. Для них троих главное, что теперь тварь будет угрожать чьей-то еще жизни, и не одной. И выследить его теперь будет непросто. Непросто? Да это фактически неисполнимо. Откровенно говоря, просто невозможно представить себе четкого плана действий в сложившейся ситуации. Вызвать сюда зондергруппу? Но каким образом? Отправить одного за помощью, а кого-то оставить здесь на случай, если ликантроп не ушел? Но кого? Самому осуществить разведку в окрестностях трактира – это должно быть просто. Кругом видно на многие десятки шагов, слышно скрип каждой снежинки под подошвой. Стоп. Почему? Почему под подошвой снег? Минуту назад была холодная простыня, потолочные балки над головой. Как он оказался на улице? И метель. Кругом должна быть сплошная белая стена, метель, непроходимая вьюга, слепящая и оглушающая, воющая, подобно зверю. А сейчас? Почему сейчас вокруг тишина и недвижимость, белая, сверкающая на солнце, ровное покрывало лилейного серебра, словно в волшебном сне? Во сне. Это просто. Просто во сне. Просто сон, в котором утро, пустота и тишина. Тишина. Нет, не тишина. Что-то есть в тишине. Что-то... Что это за звук? Встать. Встать. Это было так, словно знакомый до боли в буквальном смысле голос инструктора рявкнул над самым ухом, и тело поднялось само собой, исполняя приказ, пока все еще спящий разум силился понять, для чего это вдруг стало нужно, что происходит, да и происходит ли вообще. Или все это лишь игр его разума, утомленного неизменными раздумьями об укрывшейся в ночи твари. Бруно сопит в подушку, завалившись спиной кверху. Остывающая жаровня уже перестала потрескивать угольками. Снег по-прежнему лупит в стекло за ставней. Все так, как было, как минуту, как час назад. Все не так. Что-то не так. Что? Встать. Зачем? Встать! Помощник подскочил, удивленно воззрившись на него, когда Курт рванул к двери в торопях, на ходу вколачивая себя в сапоги, слыша уже четко и явственно сквозь рыдающую за стенами бурю человеческий голос на пределе крика за порогом сил. В пустом трактирном коридоре уже можно было различить вой. Не звериный, человеческий. Кто угодно мог спутать. Почесть за обман слуха или скрип иссохшего на ветру дерева, зарев того существа, что таится в темноте. Но он слишком хорошо знал, слишком часто слышал, как звучит человеческий голос, когда от боли вот-вот помрачится рассудок. Крик ударил по слуху остро, словно плеть, уже близкий и отчетливый, донесшийся вместе с грохотом двери и скрип засова, точно визг зарезанного борова, убил тишину решительно и бесповоротно. Позади слышались грохочущие шаги помощника. Чья-то дверь распахнулась, ударяясь о стену. Курт прыгнул вперед, перескочив последние ступени лестницы, ведущей в трапезный зал, и на миг приостановился, одним взглядом пытаясь обозреть все, чтобы увидеть главное. Дверь цела, засов в петлях, ставни закрыты, очаг согревает и дает свет, озаряя заставленную столами комнату и двоих людей, словно закаменевших посреди нее. Фон Зайденберг стоял кособоко, точно выросшая посреди утеса сосна, пошатываясь, пытаясь нашарить столешницу и опереться о нее. Руки, грудь и колени его были в свежей крови. Густой, яркой, горящей расплавленным рубином в слабом отсвете очага, а половина лица едва различалась за плотной кровавой маской. На полу, в шаге от подрагивающих ног рыцаря, корчился, исходя хрипом, ком мяса с головой крестьянина Йозефа Хельмера, изливая на выскобленные доски широко и свободно бегущий пунцовый ручей, перемешанный с крошками костей и ошметками плоти. Подбитой шерстью намокший кафтан вздулся пузырем, переполнившись всем тем, что прежде было заключено внутри его обладателя, и теперь из-под оборванной полы, медленно, переплетаясь точно змеи, вместе с кровавым потоком выскальзывали рваные зловонные потроха. В дальних комнатах зашевелились разбуженные криком спящие постояльцы, и Курт, не оборачиваясь, повелел, зная, что помощник рядом и слышит каждое слово. «Стой тут, вниз никого не пускать». «Какого черта?» Он не обернулся и, услышав голос Ван Алина, приблизился к безмолвному рыцарю, похожему на призрак, замаранный неотмщенной кровью, на довольно бессвязное ругательство охотника, просившегося к затихающему телу на полу, Курт внимания не обращал. Невзирая на полное свое согласие с каждым произносимым им словом, любые вопросы могли подождать, кроме одного. «Это зверь?» Фон Зайденберг вздрогнул от звука его голоса, отшатнувшись, смотря ошалело и пусто, и он вздохнул, переглянувшись с охотником. Тот лишь покривил губы, присев перед изувеченным крестьянином на корточки. В данной ситуации молчание рыцарей в самом деле являлось самой наглядной формой признания. «Вы ранены?» – задал Курт следующий значимый сейчас вопрос. И тот, наконец, усилием разомкнул губы, нащупав таки стол позади себя и навалившись на жалобно скрипнувшую столешницу всем телом. «Он ранен!» – промолвил фон Зайденберг сквозь подрагивающие губы, и охотник, поднявшись, поправил. «Он убит. Вы как?» «Он был жив, когда я втащил его сюда», – возразил рыцарь упрямо. «Он должен быть жив!» «Ему крышка», — повторил Ван Ален, выговаривая каждое слово четко и громко, словно обращаясь к престарелому соседу. «Это труп, ясно? Я спрашиваю, черт, просто дай себя осмотреть!» «Я цел!» — возразил рыцарь, оттолкнув его руку. «Это не моя кровь!» «О, Господи!» Прорвался с вершины лестницы полный ужаса голос трактирщика, потонувший в оглушающем визге Марии Дишер. «Не подходить!» – не глядя, воспретил Курт, поморщившись, когда голоса на верхней площадке стали многочисленнее и громче. «Боже мой, он убит!» – ахнула Амалия, и помощник шагнул ей наперерез, преградив рукой проход к лестнице. «Уходи!» – попросил он настоятельно. «И не пускай сюда ребенка. Ни к чему ему это видеть. Уходи!» «Все!» – повысил голос Бруно, заглушив причитания и стоны вокруг. «Уходите в свои комнаты! Заприте двери и сидите там, пока вам не позволят выйти!» «Каждый, кто хочет кончить так же!» – кивнул на тело крестьянина Курт, когда никто не сдвинулся с места. «Может ослушаться этого указания!» «Где мой арбалет?» – спросил охотник настороженно. «Вы брали его с собой, когда выходили?» «Он убит?» Шепотом крикнул трактирщик. Курт развернулся, сделав к лестнице два шага, и столпившиеся наверху зрители отпрянули, когда им открылась полная картина, прежде загражденная его спиной. «Где мой арбалет?» — повторил Ван Ален. Его снова никто не услышал. «Этот человек убит», — подтвердил Курт жестко. «Если до сего мгновения кто-то не верил в наличие за этой дверью твари, способной порвать вас на части, заживо пережевывая ваши кишки, любые сомнения, я полагаю, должны развеяться. Он убит, потому что вышел за эту дверь, потому что ослушался моего указания. Повторяю вопрос. В свете этого, есть еще желающие не подчиниться моим распоряжениям? Где мой арбалет?» «Расходитесь», — коротко выговорил Курт, и притихшее собрание миг промежков медленно втянулось в темный коридор. «Где мой арбалет?» Уже на пределе шипения повторил охотник, и фон Зайденберг, также не глядя нащупав скамью позади, уселся, облокотившись о стол. «Я его выронил», — отозвался он не сразу, — «когда зверь напал». «Ты просрал мой арбалет?» «Тварь размером с быка!» — огрызнулся рыцарь. «Посмотрел бы я на тебя на моем месте!» «Не помешало бы!» — зло рявкнул Ван Ален. «Не помешало бы тебе посмотреть и поучиться. Я на твоем месте держался за оружие крепче, чем за собственную жизнь». «Я потерял нечто более ценное, чем арбалет. Я потерял именно жизнь». «Да 10 таких недоумков, как он, не стоит одного такого оружия, особенно сейчас. Ты профукал единственное, чем мы могли ему хотя бы угрожать. И раз уж на то пошло, «Да, господин рыцарь бродячего образа, да, ты бездарнейше, позорнейше угробил человека». «Я знаю!» — выкрикнул фон Зайденберг ожесточенно, и Курт предостерегающе вскинул руку. «Довольно, Ян, довольно!» — кивнул он, когда охотник возмущенно развернулся к нему. «Да, ты прав. Мы остались без основного, быть может, подспорья. Без арбалета твои железные стрелы остаются лишь вялым подобием ножа. Но найти его в таких сугробах невозможно, посему не стоит и понапрасну сотрясать воздух». «Он...» «Я знаю», — оборвал Курт, — «но криком ты делу не поможешь. Господин фон Зайденберг, вы успели сделать хотя бы один выстрел?» «Нет, он напал слишком внезапно. Я побоялся попасть в него». Он обессиленно качнул головой в сторону мертвого тела. «Я все пытался прицелиться, но потом просто взялся за меч». «Бросив арбалет», — уточнил Ван Ален желчно, и рыцарь тяжело повел плечами. «Я не помню. Просто не помню. Помню, что меч оказался в руке, но не помню как. Он напал и на меня, когда я...» «Нет!» — нервно передернулся фон Зайденберг. «Он не нападал. Он словно отмахнулся от меня. Так, знаете, лениво, как я сам от мухи над тарелкой. Просто махнул лапой и оказался в сугробе». «И как же вы смогли отнять у него добычу?» «Сам не знаю. Кажется, я успел его порезать, или точнее, он сам порезал самый меч, когда сбил меня с ног, но я не уверен. Быть может, тварь просто бросила его, как ваших лошадей». «Как сумели добраться до двери?» «Чудом», — не задумываясь, уверенно ответил фон Зайденберг. «Иначе я этого не объясню. Только чудом». «Или вы его все-таки задели?» «Причем болезненно, либо же попал по сухожилию или артерии. Вы сами точно целы? Учтите, что сейчас нельзя сказать просто царапина и отмахнуться. Даже небольшая ранка, нанесенная когтем или клыком этой твари, может привести к смерти». «Я цел», — понуро повторил рыцарь, поддев пальцем две ровные параллельные прорехи на груди. «Он скользь. Кольчуга спасла». «Так что же вы оба делали снаружи? Если я верно помню ваши слова, вы намеревались, пусть не соглашаясь со мной, действовать в соответствии с моими идеями. Уж не покидать пределов трактира, действие самое простое. Что заставило вас поступить иначе?» «Сейчас 6:00 утра», — не поднимая глаз, ответил фон Зайденберг. «В деревне уже все пробуждаются в это время. Он проснулся тоже. Привычка». «Мне казалось, наш хозяин должен был обеспечить каждого всем необходимым для того, чтобы не приходилось разгуливать по двору». «Поймите сами, мастер-инквизитор. Он человек в летах, человек деревенского воспитания. Там не принято это делать в доме. В деревне только малые дети, увечные, да старики не в своем уме пользуют поганое ведро. Для него это было равносильно смерти», — подсказал охотник услужливо. «Из-за того, что не захотел нагадить там, где спит, он уснул там, где гадил. Вот только разбудить его теперь сможет даже не всякий некромант. Занятно будет посмотреть на физиономию его благоверной, когда ей скажут, что ее супруг окочурился над отхожей дырой». «У него нет жены», — возразил рыцарь тускло. «Умерла 7 лет назад. И сын умер этой осенью. Остались только сноха и внучка. Он ездил в город на ее именины». «Идите в постель, господин фон Зайденберг», — посоветовал Курт, и тот тяжело выдохнул, закрыв глаза и встряхнув головой. «Вам надо привести в порядок мысли и нервы». «Вы не скажете, я же говорил», — вяло уточнил фон Зайденберг. «Не обвините меня в бахвальстве. Не скажете, что я своей самонадеянностью погубил человека. Вы не тащили его, упирающегося во двор. Он вышел сам. Сам сглупил, сам виноват. Обвинять вас в том, что вы не смогли противостоять тому, с кем опыта противостояний прежде не случалось, это бессмысленно. Идите в постель, господин фон Зайденберг. Сидя здесь, вы не сделаете лучше никому». «Я не смогу уснуть», — тихо возразил рыцарь. «После такого не смогу». «Просто идите», — повторил Курт настойчиво. «От созерцания растерзанного трупа вам легче не станет. А ваша помощь, я думаю, сейчас вряд ли потребуется». «Любопытно», — недовольно скривил губы Ван Ален, когда рыцарь медленно, точно поднятый из могилы мертвец, втащил себя по узкой лестнице наверх. Для прославленного живодера молота ведьм ты был с ним что-то больно мягок. Этот горе-вояка профукал наше единственное стоящее оружие, нарушил правила безопасности, подверг угрозе собственную жизнь и... «Скажи ему об этом», — предложил Курт, — «и господин рыцарь встанет на дыбы. Бруно, найди нашего трактирщика или Вольфа. Пусть кто-нибудь спустится и приберется здесь. Не хочу утром завтракать, глядя на вчерашний ужин в его кишках». «Он взбунтуется», — продолжил Курт, приблизясь к двери и попытавшись за воем ветра услышать, что творится за толстой створой. «Фон Зайденберг из тех, кто в ответ на обвинения ищет себе оправдания, находит их и выдвигает как аргумент своей защиты, от этой защиты переходя к нападению и в упомянутые аргументы начиная верить сам. Но если погладить его по головке, сказать, что ничего страшного он не сделал, что все простительно, вот тогда он станет бичевать себя так, как не сумеет ни один палач. И в одном он сейчас сказал правду. Сегодня он точно не уснет». «Я тоже», — заметил охотник зло, уронив себя на скамью. «Какой к чертям сон? Можешь обвинить меня в ереси или еще в чем, однако ж не могу не заметить, что вся эта катавасия выглядит довольно мрачно. 13 человек в полнолуние запертых в отдаленном доме. Это и не могло кончиться ничем хорошим». «Ересь», — с готовностью подтвердил Курт, оглядел засов и отошел от двери, присев в отдалении от истекающего смрадом тела. «Однако, если поддержать твою логику, теперь нас уже 12. Посему все не так плохо».